5. Старые книги. Я быстро встал, подошел. «Ребята, можно взглянуть?» «Пожалуйста», — щедро сказал старший мальчик. Первое, что я выудил, был толстенный том семейного университета Комаровского, лекции историко-филологического цикла, издание Вольфа конца прошлого века. Затем 4 книжки в бумажных обложках, собрание сочинений Куприна, 1912 год. Обалдеть! А еще 5-й том сочинений Головнина с очерками о деятельности русско-американской компании и, наконец, увесистое издание «Апокрифы христиан» с примечаниями и комментариями, напечатанное в 1913 году почему-то в провинциальной Калуге. Сроду не слыхал о таком. А в довершение всего несколько подшивок старинного военно-исторического вестника и отечественных записок. «Люди, вы варвары», — жалобно сказал я, — «но вы варвары по незнанию. А кто дал вам все это для сожжения?» «Наша библиотекарша в школе», — заявил смуглый хозяин коляски. «А чего? Говорит, они давно списаны, никому не нужны, место занимают». «Скажите вашему директору, пусть переведет ее из библиотекари в уборщицы. Хотя нет, уборщице тоже необходим какой-то интеллект». «Значит, вам их надо, эти книжки?» — догадался старший мальчик и даже обрадовался. «Тогда забирайте, а то и правда жалко, они ж книги все-таки». «Да уж заберу, с вашего позволения. На костер вам и без того хватит». Я уложил свои находки в стопу. Получилось, ого, сколько. Мальчишки оставили меня, подбросили бумагу в огонь и один за другим с хохотом и воплями марш, марш через костер. Потанцуют на траве, потрут ужаленные искрами ноги и снова. Новичок Саша тоже ловко скаканул туда-сюда, но потом остановился, стал смотреть, как я вожусь со своим грузом. «А вам далеко это нести?» «Порядочно. В тот конец пустырный». «Да?» — почему-то обрадовался он. «Мне туда же. Давайте помогу». «Буду весьма благодарен. А то и не знал, как быть. Давай мне подмышки эти журналы, а книги бери себе». «Уже уходишь?» — сказала Сашке девочка. «Пора». «Приходи еще. Мы тут всегда играем», — предложил Юркий, похожий на мышонка мальчишка. «Ага». И мы пошли. Сашка шагал чуть сбоку и впереди. Тащил пачку книг перед собой, как охапку дров. Походка у него была с чуть заметным пританцовыванием. На незагорелой ноге темнела подсохшая царапина. «Мне тебя сама судьба послала», — сказал я. «Мы с тобой даже в одном вагоне ехали сюда». Он оглянулся. «В Пилигримском?» «Да». «Ну, тогда это не судьба, а контора Пилигрима. Это они меня сюда направили. На дежурство». Разговорчиво оказался мальчонка. «Что за дежурство?» — спросил я, чтобы поддержать беседу. Да и в самом деле любопытно. Какие дела у такого пацаненка с кооперативом? Было моему спутнику лет 11. Та пора, когда мальчик делает первый шажок к состоянию, которое называется неуклюжим и казенным словом «подросток». «Это работа такая», — отозвался Сашка. «Школа ее за летнюю практику считает и деньги платит». «Ишь ты». «Наверное, что-то купить задумал». «Ага, велосипед стришь. С аккумулятором и моторчиком. Сперва крутишь, накапливаешь энергию, а потом на электричестве едешь. У него спицы так здорово блестят, и он стрекочет, будто стрекоза крыльями». Мне понравилось такое сравнение. И вообще нравился Сашка. И как он храбро отбивался, и как потом без всякой обиды по-приятельски сошелся с ребячей компанией. И как мы сейчас дружно в одном ритме шагали с увесистыми книгами. «Не тяжело?» «Не». «Выручил ты меня». Он не оглянулся, но я почувствовал. Улыбается. «Вы ведь меня тоже выручили. А то чуть до драки не дошло. Я сам виноват. Перепугался». «Оно и понятно, раз не здешний. А что ты делаешь на своем дежурстве?» «Вызову жду. Я проводник». «Какой проводник? В поезде?» «Да нет», — засмеялся он. «Ну, с туристами. Вроде гида». «И получается?» «Ага. Я уже прошлым летом водил студентов. И зимой». У меня хрустнуло в ноге, отдалось в затылке. Сразу затуманило голову. Ох, как не вовремя. Неужели начинается? «Эй, проводничок, давай-ка посидим». Мы сели на лавочку у приземистых ворот. Я затылком сильно надавил на забор, чтобы боль от твердого дерева прогнала ту, внутреннюю. Сашка сбоку беспокойно глянул на меня. «У вас голова кружится, да?» «Пустяки, это бывает. Не страшно». «Ах, если бы не страшно». Сашка смотрел очень внимательно. В глазах смесь пепельного цвета с лимонным соком и дрожащая капелька испуга. Светлые брови сошлись над коротенькой прямой переносицей. Мягкая, в дольках, как у мандарина, нижняя губа жалобно оттопырилась и шевелилась. «Ничего», — выдохнул я и улыбнулся. «Сейчас пройдет». И правда прошло. Боль угасла, тяжесть темени растаяла, тошнота пропала. И я снова понял, какая хорошая улица Пустырная, какой славный город Овражки. «Фиг вам, Артур Яковлевич, неделю я как-нибудь продержусь. Просто устал немного, посидим еще минуты две». «Ладно», — согласился Сашка. Провел пальцем по книжному корешку и спросил. «А что такое апокрифы?» «Это, видишь ли, в древности написано довольно много книг о жизни Иисуса Христа. Называются Евангелия, но церковь признает лишь четыре из них». «Знаю. От Луки, от Иоанна, от этого, от Марка. И еще от Матфея». «От Матфея». «Ну да. У бабушки были. Я к ней ездил, когда она жива была, и читал. Правда, не все. Мне еще 9 лет было. А кое-что она мне своими словами рассказывала. А вот эти апокрифы, они что ли незаконные считаются?» «Ученые-богословы говорят, что в них очень много фантазии и мало реальных фактов. Ну и в самом деле, скажем, Евангелие от Фомы о детстве Иисуса. В нем вроде бы и детали интересные, и игры описаны, всякие житейские случаи, но непонятно делается. Разве мог такой жестокий мальчишка, о котором там рассказывается, стать учителем всеобщего добра?» «А почему он жестокий там?» «Такие случаи приводятся. Толкнул его соседский мальчик и умер. Пожаловались на него люди родителям и ослепли, ну и многое другое. Не вяжется это с тем, что было дальше».